Святой праведный Николай Кавасила. Изъяснение Божественной литургии. Глава 17. Изъяснение первого антифона. Первое увещание к словословию прилично начинающим. Оно говорит: «Благо есть, исповедайтесь Господеви». Это песнь к Богу и Отцу, а вместе и песнь о Единородном. «Благо есть, исповедайтесь Господеви, и пейте имени Твоему Вышний». А на Вышнем нарицает Отца, а Единородного — Господа. «Благо есть воспевать Сына и Тебя, Отца». Что это значит? Это приступ к дальнейшему слову. Эта песнь имеет совершить общую им хвалу. Каким образом? Возвестить дела Сына, через которые прославляется Отец. Ибо какой повод к хвалению? Истощение Сына и нищета, дела, совершенные во плоти, и страдания. Здесь-то милость и истина. Милость, поскольку нас, жалостнейшим образом пораженных врагом и противников своих, по великой своей благости и человеколюбию, Он не презрел и не только явил сострадание к нашему бедствию, но и соделался причастником бедствий наших, нашей смерти. И не только восстановил нас от того гибельного падения, но еще удостоил царствия и величайших благ. Посему и Павел говорит: «Егда же благодать и человеколюбие явися спаса нашего Бога, тогда-то открылась в первый раз, сколь велика она». И Господь словами «Тако возлюби Бог мир» изъяснил, что любовь эта безмерна. Поэтому-то псалом и называет домостроительство милостью. А истинную называет, потому что на все древнее в отношении к нему взирает как на тень и образ. Посему пророк, упоминая о себе, истинно говорит: «Клятся Господь Давиду истинную». Какой здесь предмет клятвы? Пришествие и житие Господа во плоти. «От плода чрева твоего, — говорит, — посажду на престоле твоем», чем указывает самого Спасителя. Откуда это видно? Этому научает Гавриил, когда возвещает Деве о неизреченном рождении и внушает, каков будет имеющий родиться. «Даст ему Господь Бог, — говорит он, — престол Давида, отца его, и воцарится в дому Иаковле вовеки, и царствию его не будет конца». Под самою же истинную разумеются суд и правда. Почему? Потому что Спаситель, изгнав ею грех и умертвив дьявола, сотворил это не преизбытком силы и могуществом победы, а судом и правдою, как сказано: «Правда и судьба уготовании престола твоего». Так и ты в своих судах побеждаешь противников приговором судей. Посему-то и Спаситель говорит: «Ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Ведая это, блаженный Дионисий говорит, что неисследимое человеколюбие богоначальной благости разрушило тяготевшую над нами державу отступнического полчища, то есть демонов, не превозмогающую силою разрушила, но через тайно переданные нам словеса, судом и правдою. Так как восхваляемое есть не только милость и истина, но еще правда и суд, то песнопевец прибавляет: «Яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем». «Благо есть, — говорит, — возвещать и за утро милость твою и истину твою на всяку нощь». День и ночь надобно, говорит он, восхвалять Бога, ибо это именно означают слова «за утро» и «на всяку нощь». В другом месте то же самое выражается словами «на всякое время». Таков смысл первого антифона.